С рывком пошло шустрее. Каждая четвертая атака заканчивалась уверенным поражением. Я либо успевал обойти щиты, либо пробивал за секунду до того, как они схлопнутся. Правда, и мне прилетать стало чаще. На вопрос, что лучше, скорость или выдержка против медлительной громадины, точного ответа я бы сейчас не дал. А вот в следующей симуляции я выбрал такого же разведчика, заточенного под ближний бой. И здесь только скорость и спасала. Еще час запредельного фехтования, небольшой перерыв и на десерт я решил сразиться с образом меты. Комбинированный бой, клинки и пистолеты. Проиграл 10 раундов подряд и, усмехнувшись про себя, что до настоящих чемпионов мне еще расти и расти, выключил симуляцию. Стянул шлем дополненной реальности, привыкая к полумраку тренажерного зала, и уставился на размытую темную фигуру, стоявшую передо мной с клинком в руке. Моргнул, прогоняя, видимо, остаточные виртуальные флешбеки, но фигура не исчезла. Наоборот, стала чуть более четкой. Такого флешбека у меня быть не могло. Невысокий Фоггер, по форме напоминающий моего ассасина. Фоггер казался полупрозрачным, покрытым туманной дымкой, шелестевшей по всей броне. От дроида словно пар шел, дыма таяло, а он постепенно обретал плотность. «Ты сделал свой выбор», — тихо прозвучал синтетический бесполый голос. «Приговор будет исполнен». Ибо, продолжение моей эмоции, оборвалось в свисте клинка Фоггера, рассекшего воздух над моей головой. Разогретое тело отреагировало моментально, буквально вывернув меня дугой в обратную сторону и, по сути, повторив один из недавних кульбитов на виртуальной арене. Я пропустил кончик клинка в паре сантиметров перед лицом, тупо метнул в визор Фоггера тренировочный меч. Благо мыслей, чтобы начать фехтовать, в голове не оказалось, и кувыркнулся в сторону, стараясь разорвать дистанцию. В этот момент, наконец-то, сработала сигнализация на станции. Пожарная сирена и голос Кузи. Внимание! Проникновение на территорию станции. Внимание! Автоматическая блокировка операторских активирована. Всем занять безопасные места. Герметичность станции не нарушена. Внимание! Толком не слушал оповещение, только отметил, что пробоин нет, и уже снова скакал, уворачиваясь от Фоггера. Со всей возможной человеческой силой и скоростью метнул в его голову джампер, и даже не понял, как он его отбил. Просто росчерк катаны и мой нож вонзился в дальнюю стену. Я бросился к выходу из зала, в последний момент сменив траекторию, чтобы уйти от нового удара. Толкнул на Фоггера боксерскую грушу, которая вмиг разлетелась на две половинки, засыпав все вокруг мелкой резиновой крошкой. Налетел на стойку с гантелями, подхватил парочку средних и одну за другой метнул в Фоггера. Его это, кажется, только позабавило. Он простым поворотом корпуса уклонился от первой и, слегка отшатнувшись, пропустил вторую мимо. Что-то насмешливо гаркнул уже по-фоггерски и снова пошел на меня. Я отступал и продолжал швырять все, что попадалось под руки. Еще несколько мелких гантелей, потом и блины, когда перескочил через лавку со штангой. Потом уже вообще всякую мелочь. Забытую кем-то бутылку с водой, зажим для штанги, полотенце. Фоггер даже отмахиваться перестал, принимая на броню безобидные для него предметы. Снова зарычал и бросился на меня, намереваясь загнать в угол. Я только и успел, что опрокинуть на него штангу, а потом пнуть лавку и в момент, когда он сбавил ход, ударил сгустком энергии. В визоре Фоггера что-то промелькнуло. Очень надеюсь, что удивление, но сделать он ничего уже не успел. Мой маленький шарик, размером с обычной свинцовой подрогатку, резко набрал скорость и ударил Фоггера в район ребер. Дроид отшатнулся и совсем по-человечески схватился рукой за рану. Я снова попытался ударить, перекручивая все внутренние ресурсы и выкладываясь на максимум, будто собирался выжать от груди неподъемную штангу. Создал еще один шар и буквально втолкнул его в район ключицы, развернул его и сбил на землю. Увидел, как в регенерации засветились раны, и подхватил с пола самый тяжелый блин. Тут уже действительно крякнул, но задрал 20-килограммовую дуру над головой и обрушил на ступню, Фоггеру. Голень Фоггера смялась, он снова зарычал и, активировав пистолет, начал палить перед собой. Я рванул в сторону, нырнув за половину груши, и с размаху пнул горку резиновой крошки, насыпавшей из верхней части. Не песок, конечно, но микроскопическо-полиуретановая крошка сработала не хуже. Фоггер окутала мусорным облаком, и особенно много крошки прилетело в визор. И пока очищал датчики, я уже оказался на другой стороне комнаты,

без присутствия органики. Оперативно собрали каркасы и сейчас обшивали стальными листами. Устроили ряд укрепления и бойницы, перестроили буферную зону, больше дотов вплотную к стенам, шире простреливаемую зону. На этом стройка не остановилась. Потерю ангаров уже начали компенсировать с другой стороны. Каркас тоже уже был готов, но на внутрянку требовалось на порядок больше времени и материалов. Плюс дополнительные огневые точки через каждые три секции, плюс бетонные пирамиды и каменные блоки по всей длине Варм-Сити. Можно было смело сказать, что наш червяк окопался снова и планировал сделать это в два раза серьезней. Вокруг кипела работа, инженерные кастомы, вместе со строительными спотами шустрили как какие-то лилипуты вокруг Гулливера. Для меня так это смотрелось с высоты полета орнитоптера. На тракте тоже было оживление. Специально не подгадывал, но застал один из караванов ксаам, которые прибывали чуть ли не каждый день. Даже показалось, что увидел защитника Роберта, вышедшего встречать процессию. Ксаам нас не подвел. Пару вечеров Боб даже вздыхал, что поторговаться не дают. Сразу соглашаются на все просьбы, требования, еще и бонусы выделяют. Нам уже поставили новую партию пум. Почти три десятка и прислали 50 новеньких кастомов, еще чуть ли не в заводской смазке. Но и это было не все. Плюс оружие, припасы и запчасти. Потом, правда, оказалось, что эти щедрости имели под собой кучу скрытых смыслов. От рекламной кампании самого Ксаам, для которого битва при Варм-Сити стала чуть ли не единственной победой. По крайней мере, такой яркой, чтобы на нашем примере показать общественности и инвесторам свою ценность. До факта, что мы фактически стали центром сопротивления всего нашего района. Еще успехи показывал только сектор Данди, где вокруг него сплотилось большое количество свободных охотников. И план совета теперь заключался в том, что из Варм-Сити мы начнем отвоевывать соседние сектора. Зачистим округу, а потом пойдем навстречу Данди. Объединимся с ними и пойдем еще дальше. В принципе, мы были не против. При этом совет тоже участвовал не только оборудованием. С первым караваном прибыла почти сотня клонов вместе с операторами. Совсем еще зеленые контрактники с большой земли, прошедшие лишь подготовительные курсы. Мерзлоту они видели только в симуляции во время тренировок и сертификационных экзаменов, но и такая помощь была ощутима. Уже по негласной традиции они все, вместе со своим командованием, тут повезло, с ними прибыло 5 оригиналов, ветераны авангарда, поступили под руководство Хаук, а по бумагам числились приписанными к сертифицированному отряду ополчения, Челап. Впрочем, и большинство других отрядов сектора после битвы за кишку прибились под наше руководство. Только 3 отряда, те, где были оригиналы, еще числились самостоятельными. В общем, патрули не участвовали, но отвечали за районы, вокруг их производств. Совместно с КСАМ были прописаны цели, задачи и договоренности, по которым Варм-Сити должен был за месяц восстановить боевую мощь и отправиться освобождать соседний сектор. Я был уверен, что по строительству и обновлению защитного периметра по всему сектору мы даже обгоним график, а дальше все будет зависеть от скорости адаптации новобранцев. Глядишь, я уже и верну ассасина домой к этому времени. А пока я совмещал полезное, разведка соседей, с приятным, перелет Челап Airlines в пусть единственном, но зато первом классе. Переночевал я в Варм-Сити, поучаствовал в паре собраний, познакомился с парнями из авангарда и изучил наш новый собственный офис, который не пострадал во время атаки. Пообщался с Робертом и на какое-то время погрузился в дела Челаба, а, точнее, в нолики на нашем счету, куда набежало уже под 2 миллиона кредитов. Было бы еще больше, но мы решили не экономить на действительно нужных для команды вещах, поэтому и наш местный офис был оборудован по максимуму. При необходимости, мы при желании всей командой могли бы переехать в город. Склад уже был почти наполовину заполнен, под отправку на станцию оборудованы жилые модули для органики и нежилые для дроидов, с отличными зарядками. И это при том, что Роберт вел максимально честные и прозрачные расчеты в рамках ополчения, начиная от того, что мы забрали у картеля, заканчивая распределение бонусов от совета. Что сказать, война с фоггерами оказалась сильно прибыльнее охоты на монстров. Но так всегда было. На рассвете, после продуктивной тренировки в симуляции, я уже вылетел в соседний сектор. Чуть больше по размеру, чем наш, но и более пустынный. 2/3 пустоши с холмами, карьерами и неглубокими ущельями и треть полноценного горного массива, где располагалось с десяток крупных шахт, в том числе две с большим скоплением Скайкрафта, несколько крупных поселений, сейчас брошенных и людьми, и, похоже, фоггерами, на пересечении трактов и еще с десяток шахтерских, сейчас как раз оккупированных. Из-за такого перекоса фоггеры, скорее всего, и не стали пытаться захватить весь сектор, прошлись по пустошам, подавив слабое сопротивление, и вплотную принялись за шахты. Туда я и прилетел, предварительно убедившись, что центр фоггерами брошен. Ни сканирование, ни визуальный контроль не показали никаких следов активности. Фоггеры как саранча прошлись по городкам, выметая всю технику, транспортники, дроиды и органику, как я понял по рассказам беженцев, тоже. А потом фоггеры разделились. Часть ушла дальше, а часть стянулась к шахтам, но подробностей узнать мне не удалось. Уже на подлете к первой мне навстречу выдвинулось несколько дронов, три фоггерских коптера, которые обозначили себя, но продолжали держаться на безопасном расстоянии, а когда я решил приблизиться, отступили, будто заманивая меня за собой. Бросаться в погоню я не стал, но все-таки попытался подлететь поближе, короткими перебежками спустился метров на 50, замер, сканируя пространство, и спустился еще немного. Коптеры вернулись, попытались атаковать, выпустив несколько очередей, и снова смылись. Какая-то слишком очевидная провокация, лишь бы я бросился за ними. Но ловушка была слишком очевидной, и я снизил дальность прыжков в два раза, и все равно чуть не напоролся на излучатель, не только блокирующий потоки энергии, но и пытающийся меня захватить в нечто похожее на магнитное поле. Цепануло хомяка, болтающегося под брюхом. Пришла отбивка системы о потере контроля, а потом меня вместе с орнитоптером потянуло вниз, а я вверх, и в итоге, будто бы в воздушную яму попал, точнее, воздушную трясину, если такие существуют. И пошла раскачка, словно я не орнитоптером пытаюсь вверх взмыть, а машину из снега выталкиваю. Чудом не оторвались крепления стальной сетки с хомяком, но орнитоптер вырулил. На своей максималке преодолел край нестабильного излучения, а потом выпрыгнул, как пробка из шампанского, взметнувшись вверх. И тут же, поняв, что план не удался, атаковали коптеры. Первая тройка попыталась задержать, а на сканере уже приближались еще два роя. Кажется, наше господство в воздухе отменяется. При наличии излучателей, орнитоптер в бою бесполезен. Я выпустил искорку навстречу коптерам, быстро зафиксировал все данные. Расстояние до земли, ближайшая ко мне горная вершина и уровень, на котором я почувствовал излучение. Если установка на горе, то дальность действия меньше километра, если на земле, то все четыре. С первым еще можно будет работать, а вот второе совсем плохо. Отправил данные Хаук, Северкрафту и в Энигму, плюс добавил расширенные логи орнитоптера, и взмыл вверх, не собираясь встречаться с роем коптеров над изучением. Пусть в Энигме разбираются, а в идеале вообще какая-нибудь прошивка антиизлучательная всем человеческим дроидам нужна. Подхватил искорку, поджарившую коптеры, и перешел на максимальную скорость, скрывшись в облаках. Чайна-таун, а по факту Чайна-район в освоенной части мерзлоты считался самым крупным, а после фоггерского передела так еще и удвоился. Местное сообщество, состоящее из ученых, промышленников, государственных структур и военных, имело самое крупное ополчение, сертифицированное КСААМ, и помимо Совета получало прямую поддержку от китайского правительства с большой земли. Хотя тут были пробелы в справочниках, было мнение, что у них в мерзлоте все было под колпаком у правительства, просто где-то открыто, а где-то завуалировано. Дэш на эту тему колоться не стал, лишь подчеркнул, что сам по себе и его это устраивает. Тем не менее, даже на общепринятой карте внутри 14 подконтрольных секторов примерно треть была закрашена черным цветом, и пускали туда только по специальному допуску, шансов получить который у чужаков не было вообще. Даже просто попасть на территорию Чайна-сектора без специальной визы было нельзя. Прилететь на орнитоптере я даже не пытался, по умолчанию воздушное пространство было закрыто. Я спрятал птичку в 5 километрах от границы, замаскировал и выпустил сторожевого хомяка, а сам вскочил на айсборд и почесал на тракт, чтобы приткнуться к веренице желающих попасть в охраняемый сектор. Торговые караваны и отдельные транспортники, среди которых нашелся джип с парашютерами, незнакомые мне парни, но это не помешало нам разговориться. Ариджи не стали вступать в ополчение, сосредоточившись на охоте. В отличие от местной гильдии,

типа не пали меня, отвернулась и пошла за своими спутниками к таможенному контролю. Глава 15. Нет, я написал личное сообщение, увидев, как контакт Кира что-то мне печатает в мессенджере. Что нет, то, что печаталось сначала, явно стерлось, и пришло это. Сразу нет на любые твои безумные предложения. Я не буду никого грабить, никуда вламываться и ничего взламывать. И вирусы никакие не буду подкидывать. Ты вообще что здесь делаешь? Ты же выслеживаешь Лына. Ну так я и выслеживаю, ответила Кира, добавив эмодзи с разведенными в стороны руками. Так, поможешь? Никуда не надо вламываться, просто прикрыть мой отход. Я и сама справлюсь, но раз ты здесь. Вместо ответа я отправил смайлик со взрывающейся головой, и Кира начала вводить меня в курс дела, кусками, постоянно прерываясь, вероятно, отвлекаясь на тех, с кем была. А я эту информацию структурировал, с каждым кусочком заинтересовываясь все больше и больше. Факт первый. Между китайскими секторами и разломом существовала узкая прослойка серой зоны. Безжизненные, практически незаселенные сектора. С одной стороны, земля ничейная, с другой, китайцы негласно считали ее своей. Построили там несколько энергостанций с кучей ветряков и дополнительных фильтрационных сооружений. Как я понял, от разлома фанило измененной энергией, скорее всего, такой же, с чем мы столкнулись в тюрьме Ориджи. А еще здесь охотилась местная гильдия. И важная пометка, которую я себе сделал, местные оригиналы как-то научились противодействовать примесям в энергетическом потоке. Не думаю, что на одних внутренних фильтрах далеко уедешь. Факт второй. С разломом местные были знакомы давно, но ни в него, ни тем более за него не лезли. Опасались, а в чем-то даже приписали мифологические свойства, здесь его называли не иначе как река Фацанлуна. Что-то связанное с драконами, и этот самый Фацанлун, насколько я помнил, в китайской мифологии отвечал за недра земли, что логично, и охранял несметные богатства, что заманчиво и интересно. Факт третий. На заре разработки мерзлоты Майтин заключил ряд выгодных контрактов с китайцами, став одной из немногих иностранных компаний, которым разрешили свободную деятельность в этих землях. Что за сделка была, никто не знал, но учитывая возможности и заначки Лына, уверен, что не просто так у китайцев столько оригиналов. Еще одной иностранной компанией, присутствующей в секторе, был небезызвестный мне Ранан Групп, который активно сотрудничал с местными строительными компаниями. Факт четвертый. Лейн пытался пробраться в разлом. По бумагам, лаборатория, а по факту, военная база Майтина располагалась на самом краю разлома, и построили ее Ранан Групп. Факт пятый. Кира, под видом только прибывшей с большой земли, внедрилась в Ранан Групп и приехала в составе то ли группы продажников, то ли каких-то спецов, для обсуждения нового проекта, а именно, моста над разломом в самой узкой части ущелья, собственно, там, где и стояла база. В общем, я скоро буду на их базе, сказала Кира, когда мы, наконец, смогли созвониться по видеосвязи, судя по картинке, она была где-то в номере отеля, и мне надо, так скажем, изъять оттуда максимум информации. А Лейн там? Спросил я, неизвестно, по нему вообще мало информации. Последнее, что мелькало в инфополе, это его новый благотворительный фонд на большой земле для одаренных детей. Он не стесняется и практически в открытую начинает собирать потенциальных скаймастеров. Так, а я тебе зачем? Ну, протянула Кира. После того, что я сделаю на базе, меня, скорее всего, как бы это помягче назвать, скомпрометируют. Я смогу уйти, но не факт, что без погони. У меня будет прикрытие из парочки наемников, но с тобой мне будет спокойнее. А еще я соскучилась. Я тоже, но чую, где-то подвох. Не будь занудой, усмехнулась Кира. У меня еще кое-что есть, уже своего рода халтурка. Ранан Групп пару месяцев назад ввязались в строительство в, так сказать, не самом благоприятном регионе. И потеряли целую партию новейших строительных дроидов. Прям вообще новее и по моделям, и по принципу работы. Этакие шестилапые полуметровые пауки, а по сути ходячие 3D-принтеры. Своего рода прорыв на рынке, практически всеядные. Астериус, бетон, вторичный Скайкрафт. Времянку собирают за 10 часов. Небольшую базу с гаражом на 2 машины, за 3 дня. Ты знаешь, сколько они стоят. А какая разница, их все равно не продать, я пожал плечами. Еще и в воровстве обвинят. Так и не будем продавать, усмехнулась Кира. Откроем свою строительную фирму. Как тебе идея? Я знаю, где 6 таких, если заберешь, то мне половина. Тебе одного, я по инерции начал торговаться, хотя еще даже не решил, нужно мне это или нет. Роберту-то точно нужно и для Челоба пригодится. 2. Насупилась Кира. И то я себе в убыток сработаю. Пути из-за большой любви к тебе, а не напомнишь, из-за чего Ронан Групп сами их не заберут? Ну, так сразу и не скажешь. Там и разлом рядом, и фоггеры мелькали, и популяция каких-то гадов. Говорю же, неблагоприятный региончик. По рукам, я подумаю, давай координаты. Не, сначала встреть меня и проводи до границы сектора, улыбнулась Кира, поморгав ресницами. Ну, пожалуйста, мне правда с тобой будет спокойнее. Я бы с радостью, но у меня даже визы пока нет. Надеюсь, что это не затянется, грустно вздохнула Кира. Я там буду только через 3 дня. Может, успеешь? Попробую, давай хотя бы майтиновские координаты. Получив данные, прикинул по карте. Не ближний свет даже на орнитоптере, особенно с учетом, что нужно будет в объезд ехать. Проще напрямую через чайный сектор, а для этого нужен будет транспорт. И, скорее всего, какие-нибудь завязки в местной гильдии охотников. Ладно, решим. Я пристроил Риджа в специальном боксе для ожидающих и вышел из синхронизации. Пообщался с Робертом на тему визы, что мы еще можем сделать, чтобы ускорить ее получение. Потом написал Сюин, увидев, что даже прошлые мои сообщения еще не прочитаны. Вспомнил подход к охране чайного сектора и понял, что не удивлюсь, если они там и связь контролируют. Сходил на тренировку, упав на хвост дженерикам в качалке, и пошел спать. А утром вернулся на погранстанцию Чиндуджоу. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже. Первое, что увидел, когда включились визоры, 3 оригиналов, стоящих прямо передо мной. «Доброе утро, прошу следовать за нами», — донесся женский голос, довольно приятный и совсем не искаженный автоматическим переводчиком. Я поднял руку, выставив указательный палец, типа, минуточку, еще включаюсь. Вот только с Кирой поговорил, а уже во что-то вляпался. Сомнительно, что мне дали визу и местные клерки сами подходят, об этом сообщить. Да и клерками этих риджей язык не поворачивался назвать. Варлок и 2 легких разведчика, больше даже похожих на страйкеров. Рост ниже, чем у типовых представителей этого класса, но, возможно, они специально дроидов подбирают, типа под себя, чтобы процесс синхронизации лучше шел. Человеческим жестом потянул шею, оценивая охранников на балконе. Целенаправленно на меня не пялится, даже турели в другие углы повернуты. Но это секундный вопрос, так выводы делать рано. А в чем собственно дело? Спросил я максимально невинным тоном. С вами хотят поговорить, пройдемте, повторил Варлок и потеснился, освобождая мне дорогу в сторону жилого модуля. А если я не хочу, с вами хочет поговорить Сюин Чжинли, ответил Варлок. Возможно, эта информация изменит ваше желание. Определенно изменит, кивнул я и протиснулся мимо Ариджи. Мы подошли к жилому модулю, но внутрь заходить не стали. Прошли чуть дальше и остановились у стены, которая неожиданно превратилась в раздвижную дверь со шлюзом внутри. Дальше тянулся небольшой светлый коридор без каких-либо опознавательных знаков, и меня проводили в такую же пустую комнату. Стол, 4 стула и все. Напомнило допросную, только без зеркал на стенах. Хотя камера под потолком была. «Устраивайтесь, к вам сейчас подойдут», — бросил Варлок и ушел вместе с остальными ариджами. Скептически осмотрев стул, я решил просто постоять, а уже через пару секунд за дверью послышались легкие, явно человеческие шаги, и дверь открылась. На пороге стояла хрупкая седая старушка, одетая в раскрытый скафандр. Эх, никогда такого не было и вот опять, хмыкнул я в кресле и так же тихо пробормотал. И снова здравствуйте, бабушка. Сейчас она выглядела сильно лучше, чем в нашу прошлую встречу. Румянец, морщин даже как-то стало меньше, и глаза, теплые, добрые, заботливые, прям бабушка родная. Понимаю, улыбнулась бабушка Сюин. Вы не меня планировали увидеть? Да, я слегка поклонился, не знаю, как у них принято со старшими, а мою искреннюю и вежливую улыбку смайликами на визоре не передать. Но вас я тоже рад видеть, и рад, что с вами все в порядке. Благодаря вам, бабушка снова улыбнулась. Хотя из-за вас я в том числе лишилась очень важной сделки, стоившей мне карьеры. Артефакт все еще у вас, зато удалось сохранить жизнь, осторожно сказал я, пытаясь понять, куда она клонит. А вот артефакт сохранить не удалось. Понимаю, но сейчас не об этом, сказала бабушка Сюин и села за стол. Простите, что задержали вашу визу, но мне очень надо было с вами поговорить. Присаживайтесь, не бойтесь, стул выдержит ваш вес. Это особый материал, разработка нашего института. Чем могу быть полезен?» Спросил я и с опаской присел на скрипнувший стул. Ножки слегка разъехались, но конструкция выдержала. Я уже практически на пенсии, но ряд моих исследований еще не закончен. Ага, пенсионерка, блин, которая может трех оригиналов курьерами гонять и визы задерживать. И еще ведь ждала меня, а тут либо постоянный мониторинг запросов, либо спалил кто-то. Сюин мне так и не ответила, тогда получается Дэш, который только треплет, что далек от семьи. Что-то мне как-то сразу расхотелось его симуляциями пользоваться. Вдруг подсадил туда что-то и теперь следит, надо будет как-то это проверить, а пока буду тренироваться с дженериками. Какой бы качественной симуляция ни была, а контактный спарринг всяко лучше. «Вы слушайте», – кашлянула бабушка Сюин, почувствовав, что я мыслями где-то в другом месте. «Да, простите», – задумался. «Так чем я могу помочь?» – спросил я, сделав акцент на «я». «Насколько я знаю, от внучки и моего дорогого друга профессора Симонова, вы тоже человек науки, скорее утвердительно, а не вопросительно», – продолжила бабушка. «И сможете меня понять. 12 лет назад я зафиксировала необычный сигнал, идущий со дна реки Фацанлуна. 8 лет назад еще один, но в другом месте. А 2 года назад третий тоже в новой локации. Все в рамках серой зоны возле наших секторов. Возможно, их было еще больше, но уже за пределами моего оборудования. А в чем выражалась необычность? Вдруг это простые скачки аномалий, мощность, спектр, характер и продолжительность, многое. Мы сильно продвинулись в анализе и работе с энергией, я скину тебе полные данные, но просто поверь, это была необычная энергия или аномалия, а нечто схожее по структуре с тем самым артефактом, только сильнее», — бабушка Сюин говорила, а в глазах у нее разгоралась исследовательская страсть. «Но было что-то еще, возможно, грусть, что не смогла докопаться и что уже не успеет. А сходить туда и проверить?» – спросил я, хотя плохо себе представлял, как эта милая старушка спускается в разлом. «Было 4 попытки, вздохнула ученая. Планировалась 5-я, но из-за войны с фоггерами ее отложили на неопределенный срок. Помоги мне, отведи меня туда». «Хаем», — я от удивления кашлянул, только что даже представить ее там не мог, а тут такое. Но она восприняла паузу иначе. «Само собой, не бесплатно. Хаем», — лишь повторил я, — «мне нужны только ответы». «Ну, может, пара образцов для анализа», — ответила бабушка Сюин. «Все остальное, что мы там найдем, останется тебе. Еще я помогу с переводами языка древних. Отдам тебе все свои наработки и те, что уже опубликованы, и новые с гипотезами. Ну что, вы меня простите, но, боюсь, это невозможно. Допустим, один я бы и прошел, но провести вас туда, где не прошло 4 отряда, я помотал головой. Так, я не сама пойду». Тут же оживилась старушка и завозилась с карманом скафандра. Вот, на стол выскочил небольшой дрон, похожий на квадратную экшн-камеру, поставленную на гибкую треногу. С одной стороны оптика, с другой – несколько мелких усиков, вероятно, и сканеры, и щупы. Дрон, как какое-то насекомое, процокал по столу на 3 ножках, добрался до края, запрыгнул на меня и вскарабкался на плечо. Деловито уселся рядом с моим правым ухом, а ножками обхватил мою руку. Стянулся, жестко фиксируясь, а потом и вовсе поменял цвет, слившись с моей броней. Я повернул голову, и он тут же, прокрутившись лапками, отъехал мне за плечо. Не спрятался, но маячить на краю экрана перестал, став практически незаметным. Внимание! Обнаружено новое оборудование — экшн-сканер Донгтань Вэнькии. Доступна передача данных, аудио, видео, энергозахват, сканирование лучей вплоть до омега-излучения. Желаете установить и синхронизировать С-блоком управления? Я буду все видеть и слышать, только в активированном состоянии, — поспешила заверить меня ученая, явно понимая, что я сейчас вижу перед глазами. Следить против твоей воли я не смогу, если ты об этом беспокоишься. Но синхронизация с оригиналом необходима, чтобы увеличить мощность и расширить дальность моего подключения. Я подтвердил установку, дождался синхронизации и открыл настройки с описанием. Несколько десятков страниц, но хотя бы на понятном переводном с китайского. Нашел принцип работы отключения и настройки передачи данных. Не то, чтобы я собирался что-то скрывать, но про планы Киры местным знать было не обязательно. Настройки модуля меня не убедили, Смартфоны и в мое время в выключенном состоянии окружения записывали. Залез еще в настройки Ариджи и убедился, что могу контролировать модуль на, так называемом, аппаратном уровне. И отрубить, и заблокировать, и, по сути, деинсталлировать. Можно попробовать, но у меня до сих пор нет визы. Я отключил мелкого экшн-хон Гильдона или как там его и, оторвав его от плеча, положил на стол. Считай, что уже есть. Когда будешь готов отправиться к реке Фацанлуна, просто активируй модуль, он покажет маршрут к первой точке. В голосе ученой появились нотки нетерпения, но про конкретные сроки она явно не решалась спросить. Осмотрюсь в секторе, подготовлюсь и начнем. Я забрал экшн-сканер и, скрутив гибкие ножки, аккуратно упаковал в пустой рюкзак. Я бы хотел увидеться с Сюин, можете с этим помочь? Бабушка вздрогнула, бросив короткий взгляд на камеру. Странно как-то, то есть в разлом лезь, не хочу, пусть все знают. А невинный вопрос про внучку и такие нервы. Ближайшее время это не получится, покачала головой бабушка. У нее сейчас очень важные исследования, но я передам ей, что ты интересовался, возможно, позже. Как-то все это неуверенно прозвучало, но волнения за внучку я не почувствовал. Может и правда все в порядке, просто миссия суперсекретная. Мы тепло попрощались, а в коридоре меня уже ждал спот на колесиках, проводивший меня к окну выдачи виз. Без каких-либо проволочек все оформили, свободный проход в открытые зоны на один месяц с возможностью попадать в сектор без этой волокиты. И даже подкинули несколько туристических буклетов. Достопримечательности и список магазинов первой необходимости. Транспорт, оружие, запчасти. После короткого сканирования, все оборудование было спрятано в орнитоптере. Я прошел таможенный контроль и остановился перед выходом из распределительного центра. Еще даже разлом не видел, а уже два квеста выдали, хмыкнул я и сделал шаг в открытые двери. Глава 16. Инфраструктура сектора Чиндуджоу, одноименного с погранпостом, началась практически сразу за воротами. И, пожалуй, это было главным отличием китайских секторов от остальных. Если в типовых секторах условный районный центр и являлся центром, который потом расширялся до самых окраин, то в чайно-секторах все было наоборот. Крупные города строили на границе, а затем уже вели разработки вглубь сектора. Поэтому географический центр сектора здесь считался самой настоящей глушью, где скрывалось большинство важных производств или научных лабораторий. В случае, если захватывался соседний центр, то ситуация повторялась. В итоге все объединение секторов превращалось в своего рода соты, или молекулы, с крупными поселениями в точках сочленения. Чиндуджоу был третьим по крупности местным городом и, возможно, самым старым, первым, с которого китайцы начали освоение мерзлоты. От ворот и забора, которые с этой стороны патрулировали удвоенные силы местной охраны, отходило несколько дорог. Широкий скоростной тракт шел в обе стороны вдоль границы, являясь этакой кольцевой дорогой вокруг всего сектора. Где-то там дальше он расходился в соседние сектора, продолжая логику сотовых ячеек, а прямо шла дорога попроще, ведущая к первым городским постройкам. Этакий промышленно-торговый пригород, куда мне как раз и было нужно, чтобы обзавестись транспортом. Я активировал айсборд, чем привлек внимание одного из клонов охранников и перекинулся с ним парой слов. Получил наводку на пару бюджетных автомагазинов и напутствие соблюдать правила пребывания в секторе. В запретные зоны не лезть, шпионских дронов не запускать. В остальном, все как и везде, никого не убивать, не ломать, ничего не воровать. До города было 5 километров по прямой, и я уже мог разглядеть его очертания. Купола, как в Вавилоне, в Чиндуджоу не было. По форме город напоминал огромную пятиконечную звезду, лежащую на земле. 3 уровня, один на поверхности, 2 под землей. Крыша лишь частично была прозрачной, но это я прочитал в буклете в разделе «Достопримечательности», содержала в себе какую-то очень хитрую систему линз и отражателей, что естественный свет попадал даже на нижние уровни. Верхний уровень был разделен на 5 районов, в соответствии с лучами звезды: торговый, культурно-развлекательный, научный, военный и административный. Чужаков пускали только в первые 2. Будет время, обязательно туда наведаюсь. А пока мне могло хватить и пригорода, раскинувшегося отдельными ангарами вокруг звезды. А в Тарынке, промышленный квартал, где базировались скаймастеры и отдельно стоящие здания гильдии охотников. Думал выпустить искорку, но не стал. Фиг их знает, что здесь считается шпионским дроном. Могут не понять с их обостренным отношением к секретам, порядку и безопасности, а порядок чувствовался во всем, начиная от указателей на дорогах, создающих отдельные зоны для дроидов, органики и спотов, до усиленных патрулей каждые 500 метров. Чем ближе я подлетал к пригороду, тем оживленнее и громче становилось на дорогах. Транспортники, джипы, квадрики, мотоциклы, мопеды, мотороллеры и даже электросамокаты. Монструозные внедорожные конструкции, спокойно несущие на себе дроидов. Я заметил самого настоящего робота-регулировщика, постоянно крякающего голосом полицейской мигалки. И охраны стало еще больше, даже не ополченцы, а местная регулярная армия. Мелькали и гражданские, в основном в небольших прозрачных электрокарах, напоминающих папа-мобиль. Тот стеклянный колпак, в котором передвигался папа римский в мое время. Да, тесновато, но и неудивительно. Китайские секторы единственные, откуда не было беженцев. Ни в момент первой паники, ни даже после открытого объявления войны. Кажется, наоборот, что их даже больше стало, и все объединены общим делом. Вдоль дороги появились первые постройки. Зарядная станция, мастерская, что-то еще непонятное с витиеватыми неоновыми вывесками, в виде иероглифов. Система тут же начала переводить и накладывать голографический слой поверх, отчего все изображения начали рябить в глазах. Я подкорректировал настройки, отключив захват картинок и автоматический перевод окружающих звуков, пусть не информативно, зато теперь аутентично. Самый настоящий Чайнатаун, каким я его представлял себе по фильмам в детстве. Шум, гам, толкучка и яркая суета. К сожалению, особенности мерзлоты стерли многие различия. Раскосых дроидов в национальных костюмах здесь не было, но антураж в оформлении присутствовал. Флаги, какие-то разноцветные шарики, плюс много экранов, на которых транслировалась природа Большой Земли. Издалека заметил большую парковку, заставленную всевозможными видами транспортников, и свернул туда. Чайно-сектор явно не испытывал дефицита, но во многом, потому что здесь предпочитали двухколесный транспорт, от большого к малому. Начиналось все с полноценных бронепоездов, трех- и четырехкомпонентных бронированных автодомов. Хотя название «автокрепость» подошла бы больше. Дальше стандартные фуры, потом джипы местных производителей, потом багги и квадрики, а с другой стороны мопеды и отдельный участок со спецтранспортом для органики. Уже виденные мной папа-мобили и явно более скоростные капсулы на колесах, похожие на болиды Формулы-1. Хищные вытянутые морды, почти акульи, приплюснутые герметичные капсулы с небольшим окошком и либо колеса, либо гусеницы. Еще была модификация с поворотными турелями, установленными за кабиной. Видимо, на подобном гибриде Кира и собирается покинуть базу Майтин. Хотя с нее станется выскочить в скафандре и ловить попутку. Я немного побродил среди мопедов и мотороллеров, изучая трехколесного зверя с кузовом, концептуально похожего на муравья из моего детства. Чуть не купил его, но смутили скоростные характеристики. Это скорее рабочий трудяга, а не ужас, летящий на крыльях ночи. В итоге остановил свой выбор на колесном квадроцикле, но все равно с небольшим откидным кузовом. Помимо хомяка, туда вполне помещался еще один контейнер под снаряжение или трофей. Выбрал самую мощную по скорости модификацию с минимумом брони, только важные агрегаты. Доплатил за установку новых модулей. Улучшенный блок маскировки, усиленная рама с лебедкой, на 35 метров, и еще одна сзади, попроще, на 15. Купил запасные батарею и колесо, ремкомплект и оформил все на челап. А чтобы не ждать, пока все тут же, в соседней мастерской, доработают, пошел дальше изучать магазины. Практически сразу забрел на торговую площадку, совмещенную с демонстрационным полигоном, где продавали дронов и спотов. Только гражданские модели, военные были на особом учете и продавались исключительно в самом городе и не чужакам, но все равно визор разбегался. 20-метровая площадка для тестов и демонстраций представляла из себя кусок бездорожья. Ямы, камни, какие-то колья, даже лужа с чем-то вязким. И по всей этой площадке, рыча и жужжа, носились дроны. Я узнал несколько знакомых прототипов от Lynx Dynamics, первопроходцев, которые начали свои разработки еще в моей первой молодости, а сейчас занимали лидирующие позиции в области гражданского роботостроения. Майтин в свое время пытался их подмять под себя, но парни отбились, хоть и отказались от направления гуманоидных роботов, сфокусировавшись на спотах. Зато сейчас больше трети всех мелких доставок осуществлялось дронами Lynx Dynamics. Мимо меня как раз пронесся столик на колесах, он же четвероногий колесный робот W-17 Frost Runner, или Фруня, как его называли в РИПе. Для демонстрации на плоской спине робота горкой закрепили сразу три контейнера и пустили наматывать круги по полигону. Уткнувшись в лесенку из каменных глыб, Фруня спокойно встал на два колеса и начал скакать, как горный козлик, а потом вообще совершил сальто. Без особой необходимости, просто понты рекламные. Но лучше уж так показывать свои возможности, а не так, как раньше делали, когда таких роботов пинали ногами, показывая их устойчивость. Смотреть было невозможно, и казалось, что когда роботы, наконец, восстанут, это будет первое, за что они отомстят человекам. Фруня тем временем лихо скатился на двух ногах с маленького склона и мягко затормозил, не потеряв ни одного контейнера, а потом сдал назад, заехав в горку и пропуская мимо второй рекламный образец, двуногую модель Tron 23 Neofage, дрона для изучения мерзлоты и разведки полезных ископаемых, ящик на двух ножках, похожий на шагоход из «Звездных воинов» и набитый всевозможными сканерами и датчиками. Блин, сразу захотелось обоих прикупить, и не в одном экземпляре. Шагоходы могли бы патрулировать 37-ю, а фруни бы гоняли между станцией и кишкой, возя припасы и снаряжение. Ушел в сторону магазинов со снаряжением, обошел несколько рядов, но все-таки нашел нужный магазин для покорителей разломов. На самом деле просто для горных путешественников и охотников, но мне и такой сойдет. Не экономя на качестве, набрал всего с запасом. Несколько мотков веревок, армированных скайкрафтовой нитью. Ледобуры, этакие скальные саморезы. Закладки для трещин, которые были в наличии, в основном френды. Пробойники, скальные якоря, шлембуры, скобы и еще кучу всего, что мне советовал продавец для создания искусственных точек опоры. За 200 лет подход к скалолазанию особо не изменился, поправки пришли только на материалы и возможности дроидов. Был даже специальный модуль на руку с функцией автоматического пробойника, но я не стал брать, в моем случае он лишь сковывал движение. Зато взял самый дорогой скальный молоток, как раз для забивки всего вышеперечисленного. А при желании пробивки чьего-нибудь черепа, к гадалке не ходи, в трещинах найдутся хитиновые гады, которым не понравится, что я прогуливаюсь по отвесным скалам. И это я не каркал, вместо гадалки, продавец показал парочку довольно уродливых хитиновых панциря, прибитых над прилавком. Брал всего с запасом, во-первых, опыта не было, а во-вторых, рассчитывал, что какие-то закладки вынимать не буду, чтобы использовать повторно, а оставлю для экстренных случаев. Проблем с быстрым спуском точно не будет, а вот быстро свалить из ущелья лучше по подготовленному пути. Еще взял страховочную систему. В мертвой хватке оригинала, который не чувствует усталости, я не сомневался, но вдруг все-таки понадобятся обе руки. А потом посмотрел на всю эту кучу и вернулся к продавцам дронов. Заплатил за Фруню с улучшенной навигационной системой и автопилотом, сразу добавив и трехсекционный контейнер. Вернулся за снаряжением, загрузился и пошел искать мастерские скаймастеров. А Спот совсем по-собачьему семенил рядом. «Какой необычный у вас оригинал», после приветствия сразу же отметил скаймастер, попросивший называть его мастер Бо. «Не продаешь?» Обычно после такого вопроса его пытаются украсть, усмехнулся я, разглядывая мастера. «Низенький, плотный, с залысиной по центру лба и вполне себе европейскими чертами лица. Выглядел он неприметно, как и его мастерская, размещенная в дальнем конце большого герметичного ангара. Она больше была похожа на кафешку, какую-нибудь лапшичную или чайную с парой столиков у входа, где он, собственно, и сидел, потягивая чайкой, ловя солнечные лучи, проникающие через прозрачную крышу ангара. Если бы не точные рекомендации Николаича, сам бы я в жизни не нашел это место, а если бы и нашел, то точно прошел бы мимо. На мою реплику старик лишь улыбнулся и махнул рукой за спину, подав какой-то знак своим помощникам, двум ориджам с расписанной драконами броней. Обычно так бывает и в наших краях, скаймастер прищурился, но в твоем случае, так не будет. Интересно, я огляделся, параллельно запуская сканер искорки. Дурацкий сектор, куда ни плюнь, попадешь в непростого персонажа. То пенсионерки визы отжимают, то кузнецы ведут себя, как тайные боссы местной мафии. Интересно почему? Как минимум по двум причинам. Скаймастер достал из кармана несколько мастер-схем и начал тасовать их, будто это колода карт. Во-первых, я наслышан о судьбе тех, кто спрашивал это ранее. А во-вторых, потому что тебя представили очень уважаемые люди». Мастер Бо еще раз улыбнулся и, выбрав одну из мастер-схем, положил ее на стол, прикрыв ладонью, и протянул ко мне. «Это подарок для тебя и возврат долга Николаичу». Он убрал ладонь, дав мне возможность рассмотреть рисунок на мастер-схеме. «Тебе это пригодится». Система тут же опознала улучшение для внутренних фильтров и спрогнозировала скачок в 1-2 уровня. «Будет зависеть от количества кристаллов, которые я потрачу на улучшение. Заманчивый подарок, я успел навести справки. Искаженная энергия была не везде, поэтому я не почувствовал ее на заброшенном аванпосте Фоггеров. В свою первую встречу с разломом накатывала волнами, вырываясь из разных частей разлома. Это слишком щедрый подарок, халяву я, конечно, люблю, но и бесплатный сыр, кроме как в мышеловках и на акциях в супермаркетах, не бывает. Давайте я его лучше куплю». А Николаич просил передать, что все осталось в прошлом. «Не обижай старого друга твоего друга», — мастер Бо покачал головой. «Понимаю, о чем ты думаешь, но это всего лишь знак будущей дружбы. Мне пригодится такой друг, как ты, а тебе такой, как я. Может, не сейчас, может, вообще никогда. А хочешь что-то купить, возьми лучше Цзянь. Я делаю лучшие булавы в наших секторах. А захочешь что-то продать, приходи ко мне, я дам лучшую цену». На словах про Цзянь, незнакомое для меня слово, даже после перевода, он еще раз махнул рукой помощником. И через пару секунд к нам вышел оригинал с длинным кейсом на вытянутых руках. Скаймастер открыл крышку и жестом пригласил меня посмотреть. Внутри лежали три странных меча без режущих граней. Толстые скайкрафтовые прутья, зауженные к кончику. Я параллельно подглядывал в результаты поиска, запущенные системой. Булава Цзянь, которую еще 1500 лет назад использовали, чтобы ломать доспешных воинов, в теории для дроидов тоже подойдет.